«Открываем друг другу свои маленькие секреты», — шептала Варвара Лукинишна. «Делимся». «Эка, вон как у них заведено. Понятно. Что ж, люди одинокие. А много вас там в кругу-то?» «О, небольшая группа, человек 6. Не часто удается собраться, но общение очень интересное, тесное». «Шестером-то, конечно, тесно. Это вы на полу или как?» «Зачем? Кто где?» «Как же вы тогда?» «Как размещаемся? Ну, конечно, избушка у меня миниатюрная, слов нет, это правда. Когда все соберутся, поверите ли, иногда буквально на головах друг у друга сидим». «Ага, я приду», — быстро сказал Бенедикт. «Приду, ждите». «Так, срочно надо баньку растопить, помыться, потом ржавежбан прихватить, не с пустыми же руками в дом. Потом видно будет». «Ой, что будет? Сейчас всех поздравить и домой. Шакал ничего не скажет. Указано. Работать спустя рукава». Бенедикт откланялся к Ксении-сироте. «Желаю вам, жена и мать, и бабушка, и племянница, и другая какая пигалица, малое счастье в жизни, успеха в работе, мирного неба над головой». Обрадовалась. «Уж сколько раз сегодня слышу, а все приятно. Вот бы каждый день так». Шакал на нее из своего угла покосился, своей воле выражает. «А сказать-то и нечего. Сегодня велено только...»